Глава 11. «Пригнитесь!» — скомандовал водитель, едва они залезли в машину. «Не стоит, чтобы вас видели камеры!» Матвей лежал на полу между сиденьями, Лика сверху. Щекой она прижималась к его груди и слышала, как стучит сердце за ребрами. Одной рукой он неловко держал ее за плечи. Наверное, ему просто некуда было ее деть. Но ей хотелось думать, что не поэтому. «Можете сесть нормально», — услышали они. Лика подняла голову и увидела, что Матвей смотрит прямо ей в глаза. «Спасибо», — шепнул он. «Ты спасла меня». «Это ты меня спас?» — шепнула она в ответ. «Тебе больно?» «Ерунда. На соревнованиях и не такое бывало. Удушающие приемы в нашем спорте — привычное дело». Они уселись рядышком. На шее Матвея красовалась тонкая полоса. Он потер ее руками и сморщился. «Досталось?» Водитель посмотрел на него в зеркало заднего вида. «Ничего, скоро приедем, подлечим твои раны». «Вы знаете профессора?» — не удержалась Лика. «Есть такое дело, но все вопросы потом. У вас телефоны или еще какие электронные устройства с собой есть?» Лика испуганно коснулась карманов. Матвей тоже потянулся к карману и закатил глаза кверху. «Они остались там в доме», — сказал он. «Вот зараза, айфон совсем новый, я на него полгода копил». «Айфон — дело наживное. Главное, голова на месте, а то с этими ребятами шутки плохи». «Вы их знаете?» Вопросов у Лики роилась куча. «Кто они? Что им всем нужно?» «Что нужно, что нужно», — проворчал водитель. «То же, что и всем. Все хотят власти и денег. Денег и власти. Ничего нового в этом мире. Ничего». «А вам? Что нужно вам? Вы нас спасли не просто так, правильно? Кто вы?» «Абсолютно верно. Ничего просто так не делается. Ничего. Профессор Стропалецкий Арсений Филиппович, к вашим услугам». «Вы?» Лика поддалась вперед, пытаясь разглядеть лицо под козырьком бейсболки. Водитель снял головной убор и потер лоб. Ему было не больше 40 или 50 на вид. Небольшие залысины, узкий хрящеватый нос, чуть отвисшие щеки. «Но я помню профессора, он был старше, и намного». «Ты не представляешь, какие чудеса творит театральный грим», — усмехнулся Стропалецкий. «Скоро мы приедем, и я все объясню. Во всяком случае, попробую». «А это далеко? Мне надо позвонить домой. У меня мама с ума сойдет». «Не самая удачная идея. Звонить домой — это выдать себя». «Я потому так успешно скрывался эти годы, что напрочь отказался от общения с миром». «А если я позвоню не домой? А, например, подруге, которая передаст родителям, что со мной все в порядке?» Это у профессора возражений не вызвало. И вскоре он остановился у станции метро. Матвей и Лика вышли в поисках телефонной будки. «Может, рванем отсюда?» — предложил Матвей, указывая на вход в метро. «И куда я пойду?» «Домой, зная, что в любой момент там появятся эти живодеры. Тебе хорошо, ты уедешь домой и все. Тебя искать не будут. Да и что тебе со мной возиться? Ты прав, иди, я пойму, и не обижусь». «Лик, ты совсем?» Матвей покрутил пальцем у виска. «Как же я тебя брошу? Ты, между прочим, самое светлое мое воспоминание о детстве, честно?» «Воспоминания и только?» — улыбнулась она, слегка разочарованная. «Ну, в смысле, что ты мой друг с детства, а друзей не бросают в беде. Да и вообще». Он смутился от досады, что наговорил какой-то ерунды. «Вон будка». Лика вставила карточку в щель автомата и набрала Настю. К сожалению, та не отвечала, и Лика оставила ей голосовое сообщение. «Настя, это я, Лика. Большая просьба, позвони моим родителям или зайди к ним. Скажи, что со мной все в порядке. Я с Матвеем Ветровым. Я просто пока не могу сама им позвонить. Сделай это, пожалуйста. Спасибо». Профессор вроде как спал, откинув голову на спинку сиденья. Лика еще раз подумала, не совершает ли она ошибку, доверяясь этому человеку. Если бы она могла прочитать его мысли. А что, если она попробует? «Постой вот так», — попросила она Матвея. Стала за его спиной так, чтобы видеть спящего Стропалецкого. На миг ей стало страшно. Вдруг не получится, или наоборот получится. Да так, что обратно не вернется. Ходи потом с лицом пожилого дядьки. С этими залысинами и морщинами. Лицо уже почти привычно зачесалось. Но в этот раз Лика не хотела полной трансформации. Ей достаточно было лишь начала. В голове мелькнули какие-то вспышки, искры, и потом появилась черная пустота. Лика с досадой прервала процесс. Видимо, не всегда она может превращаться. Или профессор знает какой-то секрет, блокирующий копирование его личности и копание в мыслях. «Все в порядке?» – озаботился Матвей. Она кивнула, и тогда они забрались в машину. Стропалецкий проснулся, потер лицо руками и повез их дальше. Профессор обосновался в ближайшем пригороде по дороге на Выборг. Кирпичный одноэтажный дом с мансардой прятался в самом конце улицы небольшого поселка. «Сейчас будем есть и разговаривать», — объявил профессор, ставя чайник на плиту. «Вы пока смотрите, что там в холодильнике, а я пойду поменяю номера на машине». Когда он вернулся, Лика уже пожарила яичницу на большой сковороде. Человек, вошедший на кухню, никак не походил ни на профессора, ни на водителя в синей бейсболке. Во-первых, он был лыс. Во-вторых, носил большие круглые очки, придававшие ему вид учителя средней школы. В-третьих, имел сероватый оттенок кожи. Лика нахмурилась, разглядывая этот новый образ. «Вы все время меняетесь?» Она разложила по тарелкам еду. «Приходится, иначе меня давно бы вычислили». «Значит, тогда, 6 лет назад, вы тоже играли роль?» «Да, тот образ был наиболее удачен. Я скопировал его из какого-то учебника по медицине. Грим, парик, очки». «Но разве вы не можете, превращаться?» — удивилась Лика. Гривцов же говорил, что профессор на его глазах принял его собственный облик. Строполецкий покрутил шею и хмыкнул. «Не все так просто. Ты, наверное, уже знаешь, как можно вычислить Арго». Лика помотала головой, но потом кивнула. «Глаза? Да, я догадалась сама. После того, как Вернон светил мне в глаза фонариком». «Он видел?» «Нет, я была в линзах, он не успел. Но они все равно меня ищут. Зачем?» «Они подозревают. У них нюх, я бы сказал. Это наемники Бореуса». «Это все какой-то бред». «Это не бред. Во всяком случае, этому бреду не 1000 лет». «Что?» «Когда я начинал свое исследование, я и подумать не мог, куда это меня заведет. Я был молодым земским врачом в Забайкалье. В числе прочих, ко мне иногда обращались рабочие серебряных рудников. У них были профессиональные заболевания, в том числе аргирия. Так называемый переизбыток серебра в организме. Серебро – хороший антисептик, но в больших дозах яд. У многих рабочих серебро накапливалось в печени, слизистых, в эпидермисе. Отсюда серый цвет кожи и сетчатки глаз. В принципе, эта болезнь не смертельна, и они продолжали работать. Один раз ко мне обратился один из таких рабочих. Он уверял, что может превращаться в соседа. Сначала я решил, что тут пора подключать психиатрию, но потом убедился, что он не фантазировал. Я взял у него образец крови. И это положило начало моим опытам. Конечно, на жалование земского врача делать это было нелегко, но у меня образовалось небольшое наследство, и я оставил врачебную деятельность. Организовал лабораторию и стал путешествовать по стране в поисках такого же феномена, как мой рудокоп. Аргирия не очень распространенное заболевание. Оно развивается медленно, обычно в течение 10 лет прямого контакта с серебром. Ювелиры, горняки, у некоторых из них наблюдались необычные свойства, незначительные. Один, например, мог удлинять нос. Чем, кстати, и зарабатывал на жизнь, когда покалечился в шахте. Я ездил по стране, собирал образцы крови, пытался выяснить закономерность, почему серебро оказывает на отдельных людей такое воздействие. Но ничего не получалось. Может, я бы и разорился в конец этой своей затеи. Но тут вмешалась революция. «Вы про 91-й год говорите?» — уточнил Матвей. Профессор вздохнул. «У нас, молодой человек, революция была пока одна. Все остальное — это мышиная грязня за власть». «Чего?» — Матвей посмотрел на Лику. «Он хочет сказать, что ему 100 лет?» Лика пожала плечами. «Да ты посмотри на него! Он похож на 100-летнего старца!» Матвей громко фыркнул. Строполецкий не мешал им обсуждать себя. Мешал сахар в стакане с подстаканником и смотрел в стол. Потом продолжил. «Революция застала меня в Италии, куда я поехал в надежде издать несколько своих статей. Ведь российское научное общество не принимало мои исследования всерьез. Через знакомых я получил известие, что моя лаборатория сгорела, а с ней и все образцы и документы. Возвращаться, по сути, было некуда и незачем. Надо было как-то устраиваться в новой реальности. Тогда я еще не знал языка, поэтому претендовать на место врача в какой-нибудь клинике не мог. Перебивался случайными заработками, переезжая с места на место. И вот в одном городке я и встретил его. Настоящего Арго. Джованни Прима было 25. Он состоял в труппе передвижного цирка и развлекал публику тем, что копировал зрителей. Вызывал любого желающего из зала, заходил вместе с ним за ширму и выходил уже с его лицом. Полуграмотные крестьяне крестились и шептали молитвы. Видимо, Прима знал, какую реакцию могут вызвать такие перевоплощения. Потому что неоднократно во время выступления упоминал, что это просто иллюзия, фокусы. но я сразу понял, что это та самая удача, которая так мне нужна. Конечно, я попытался познакомиться с ним, представился его поклонником. Сказал, что хочу исследовать его дар, вернее, попытался объяснить это на своем несовершенном итальянском. Прима оказался не слишком образованным, но приятным молодым человеком. Сначала он пытался говорить то же, что и на своих выступлениях. Его умение всего лишь обман зрения, иллюзия, фокус. Но я не сдавался. Мы пошли в кабачок, распили кувшин домашнего вина, потом еще один. Постепенно Джованни расслабился и проболтался. Оказалось, что он начал свою карьеру иллюзиониста не так давно. Несколько лет назад он работал подмастерьем в ювелирной мастерской. Вскоре ему доверили работать с серебром. И вот тогда он заметил в себе некие странные особенности. А именно, умение менять внешность. Поначалу его это напугало. Но потом он решил воспользоваться этим новым умением. Сейчас я уверен, что Джованни был прирожденным аргом, а контакт с серебром просто спровоцировал его природные свойства. Тогда я рассказал ему все. Про исследование, опыты, лабораторию. Он слушал внимательно, а потом спросил, зачем все это? Чего я хочу добиться? Тогда я и сам не знал конечной цели своих исследований. У меня было мало объектов для каких-то выводов. Да и генетикой я тогда еще не занимался. Я думал, все дело в свойствах крови. Одним из признаков аргирии является серый оттенок кожи. У некоторых рабочих с рудника лица были серые, словно у чертей в преисподней. Однако свойства к перевоплощению не появлялись. У кого-то наоборот. Серый оттенок проявлялся лишь чуть-чуть, но зато была способность к преображению. Исследования крови тоже мало что дали. Я только выявил зависимость количества серебра в крови от цвета кожи. Чем больше серебра, тем серее кожа. Но у того рабочего, что мог превращаться в соседа, серебра в крови было чуть выше нормы и только. Я понимал, что разгадка где-то рядом, но не мог нащупать ее. И вот я встретил Джованни. Его лицо было обычным, я бы сказал, чересчур бледным для итальянца. Волосы также были ни темны, ни светлы. Вот как у тебя. Страполецкий показал на Лику. Тогда я еще не знал, что все арги, в принципе, в обычном состоянии не имеют слишком яркую внешность. Джованни с любопытством выслушал мою теорию, но и только. Идея стать моим подопытным кроликом его не вдохновила. Он был вполне счастлив, живя своей кочевой жизнью. Выступления давали ему средства на безбедную жизнь и возможность путешествовать. Все решил случай. Один из артистов цирка повредил ногу на тренировке. Я помог ему, наложив повязку и дав обезболивающее. Хозяин труппы, сеньор Дольче, узнав, что я врач по профессии и не имею работы, тут же предложил мне поехать вместе с ними по стране. Конечно, я согласился. Сейчас я думаю, что это было счастливейшее время в моей жизни. Мы ездили по Италии, давали выступления. Джованни постепенно стал доверять мне и, наконец, разрешил проделать над ним некоторые манипуляции. Я обзавелся походным набором колб и ретор для исследований. Конечно, кочевой образ жизни не давал проводить опыты в полном объеме, но потихоньку я все же двигался к цели. Восстановил по памяти свои записи, что-то добавил, уже имея новый материал. Внезапно профессор прервал рассказ и вышел из комнаты. Матвей пожал плечами, как бы говоря, что сильно сомневается в рассказе Страполецкого. День неумолимо катился к вечеру. Лика прикинула, что из дома Гривцова они вырвались где-то около 5. Значит, сейчас примерно часов 7 или около того. Без привычного телефона в руках, служившего и часами, и навигатором, и справочником, она чувствовала себя не в своей тарелке. Еще ее терзала мысль, что она втянула в свои дела Матвея. Он не обязан ее защищать. Мало ли, что они вроде как дружат уже столько лет. Но ведь дружба — это больше виртуальная. Может, он сейчас сидит и клянет ее на все лады за то, что влип в такую историю. «Да не грусти так», — улыбнулся Матвей, видя ее понурое лицо. «Все будет хорошо». Но тут профессор вернулся, неся в руках металлический квадратный чемоданчик, поставил его на стол и, срывающимся от волнения голосом, сказал: «Я, конечно, не смею настаивать, но если вы соизволите... Если бы вы сочли возможным... Мне надо всего несколько грамм. Это для науки. Вы должны понимать, на карту поставлено многое». Он поднял крышку. Лику передернуло. В чемоданчике рядами стояли колбы и прочие медицинские штучки. «Нет!» — выкрикнула она, прежде чем осознала, что это. «Не буду я вашим подопытным образцом. Еще чего!» «А я, между прочим, вам жизнь спас!» — сукаризный сказал профессор. «И не сегодня. Вернее, сегодня тоже. Но тогда, 6 лет назад, я обеспечил вам возможность вырасти в неведении. Если бы я не настоял на ношении линз, вас бы наверняка нашли агенты Бореуса». «Да кто такие эти агенты? Что вы все загадками говорите?» «Действительно», — поддержал ее Матвей. «Сначала расскажите нам все. Потом будете иголками тыкать». «Не будет», — с вызовом ответила Лика. «Еще чего? То и эти хотели меня на части попилить. Теперь вот еще и тут кровь требуют». Страполецкий уткнулся лбом в сложенные замком руки и молчал почти целую минуту. Потом вздохнул. «Простите, просто эта часть самая тяжелая. Но я все же продолжу. В 1022 году я понял, что зашел в тупик в своих исследованиях. Кем я, по сути, был? Простым земским врачом с богатым практическим опытом лечения хворей и несложных травм. И все. Но я старательно изучал кровь и все, что с ней связано. Генетика в современном понимании только зарождалась. Мне очень хотелось обсудить с кем-то феномен серебряной крови. И я написал одному австрийскому ученому, который работал в интересующей меня сфере. Мы встретились в Риме на одном из ученых симпозиумов. И я подробно рассказал ему о Джованни, о его необычных свойствах и о том, какие выводы сделал. Он, казалось, не выразил особого энтузиазма, вероятно, решив, что мои слова из области фантазии. Я просил, чтобы он приехал и сам убедился в моих словах. К тому же скоро наш цирк должен был выступать недалеко от Неаполя, но уехал ни с чем. Вскоре произошло событие, которое должно было послужить мне предупреждением. Но я был так слеп тогда. Неаполь встретил нас доброжелательно. Джованни, как обычно, был звездой программы. На одном из концертов я заметил среди публики хорошо одетого господина. Он был в дорогом пальто и широкополой шляпе, с тростью в руках. Появился он и на следующем выступлении. Потом я увидел его беседующим с Джованни. Конечно, я спросил его потом, о чем их был разговор. Джованни сказал, что это просто поклонник. «Правда», — добавил он со смехом, — «немного странный. Его интересовали мои глаза». Он сказал, что никогда не видел таких красивых глаз. А еще он сказал, что мужчина в шляпе посветил ему в глаза фонариком. Но тогда я не придал этому никакого значения. Тогда я не знал, что глаза аргов выдают их, если знать, как смотреть. В этот же вечер Джованни пропал. Он не пришел ночевать в гостиницу. Но я, к сожалению, крепко спал и не заметил этого. Утром его тоже не было. Вечером перед выступлением я уже изрядно волновался, как и вся труппа. Пришлось начинать без него. А потом наше выступление прервала полиция. Страполецкий закрыл глаза руками и недолго молчал, вероятно, собираясь с духом. Джованни нашли в заброшенном доме на краю города. Вернее, то, что от него осталось. Мы с сеньором Дольче поехали на опознание. Я никогда не забуду эту картину. Бедного мальчика выпотрошили, как курицу. Сердце, печень, все органы были аккуратно вырезаны и похищены. Но вокруг было на удивление чисто. Ни кровавых разводов, ни следов борьбы. Коронер потом сказал, что у него выкачали всю кровь. Это ужасное преступление потрясло Неаполь. Газеты трубили о неаполитанском потрошителе. Полиция пыталась найти виновных, но, конечно, никого не нашла. Тогда они придумали кое-что получше. Назначили виновным меня. Конечно, многие в цирке знали о моих опытах о заборе крови у Джованни. Поэтому для полиции вопрос виновности был очевиден. Сеньор Дольче, который хорошо ко мне относился, шепнул, что меня должны арестовать. Что мне оставалось делать? Только бежать. Это очень страшная история, согласилась Лика. Но это не объясняет, кто эти люди и чего они хотят. Я так понимаю, им нужна кровь и прочие органы. Но что они с ними делают? Кто этот Бореус, про которого вы говорили? Почему никто не может их остановить? У нас, простите, 21 век на дворе. Есть полиция, в конце концов, и другие структуры, которым положено ловить всяких маньяков. Никто не ловит их, потому что никто про них не знает. Они невидимки. Их не существует. Как не существует и аргов, людей, способных менять облик. И это природное свойство по факту рождения. Генная мутация, как я предполагаю, передающаяся по наследству. Те больные аргерии, с проявившейся способностью к трансформации, с которых я начал свои исследования, имели в своей родословной арга, но это я понял уже гораздо позднее. На самом деле аргов осталось не так много, и большинство из них непроявленные. «Что значит непроявленные?» – удивилась Лика. «Те, кто не обнаружил свой дар. Ну, это как бы человек с задатками художника никогда не рисовал, потому что не имел ни карандаша, ни красок, и никогда не видел, как это делается. Ты ведь обнаружила свой дар случайно, просто очень захотев стать кем-то другим?» Лика кивнула. «Постойте», — вклинился Матвей. «Это все интересно, но как вы объясните тот факт, что вам более 100 лет, если вы не врете, а выглядите вы от силы на 50?» «Хороший вопрос», — Страполецкий улыбнулся. «И он сразу приводит нас к ответу. Зачем Бореусу кровь и органы аргов? Чтобы продлевать себе жизнь, конечно. Лика вскочила, и Матвей следом за ней. Поэтому вы хотели взять у меня кровь? Да бросьте! Страполецкий сделал успокаивающий жест. Если бы я хотел навредить вам, я не стал бы так подробно рассказывать про Джованни. Да, я использовал кровь аргов для омоложения, но, во-первых, это не так просто. Их кровь несет в себе столько серебра, что легко может убить обычного человека. Я делал инъекции микроскопическими дозами, и то с годами моя кожа приобрела сероватый оттенок. Мне приходится пользоваться гримом. Ну а тех двоих вы видели? Их лица говорят сами за себя. К сожалению, этот побочный эффект непреодолим. Поэтому вы скрылись от Гривцова, когда поняли, что не сможете создать нужное лекарство. Догадался Матвей. Вовсе нет. Я всегда это знал. Пожал плечами Страполецкий. Мне нужен был спонсор, который бы оплачивал мои исследования. Гриву я приметил еще в 90-е. Он был из тех новоришей, которые повылезали на волне пресловутой рыночной экономики. Достаточно наглый, дерзкий, с перспективой использования в моих целях. Это я подсказал ему заняться фармацевтическим бизнесом. Тогда, конечно, он не знал меня как профессора Страполецкого. Долго имея дело с артистами, я хорошо научился менять облик. Я следил за его успехами, изредка появляясь в его окружении, чтобы подтолкнуть в нужную сторону. А когда Грива дорос до подходящего масштаба, предложил ему разработку препарата для продления жизни. Конечно, он клюнул, но я недооценил его. Все эти годы он тайно копировал мои материалы. Хорошо, что у меня хватило ума не выдать ему всех найденных мной аргов. Тебя в том числе. Все эти годы я оберегал вас. Вы мой незаменимый запас. Вы используете нас как консервы, с презрением высказалась Лика. Это мерзко. Я ваша единственная надежда на спасение, девочка. Подождите. Матвей потер лоб рукой. Если вы самый обычный человек, то как вы доказали этому, как его, Гриве, что вот этот, как его арк? Он уверял, что вы демонстрировали ему свои способности перевоплощаться. Знаете, в длинной жизни, безусловно, есть свои преимущества. Побывав на семинаре по гипнозу, я решил изучить этот полезный навык. Ведь не каждый готов к откровенности с малознакомым человеком. Надо сказать, что учителем моим был Милтон Эриксон, один из самых выдающихся гипнотерапевтов. Так что Грива увидел то, что хотел увидеть, а я получил ресурсы для своих исследований. Примечание. Милтон Эриксон. 1901-1980. Американский психиатр и один из самых известных психотерапевтов 20 века. Специализировался на медицинском гипнозе. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания.